узников, как бы и вы с ними были где? В узах. Я сейчас вот сидел и так, знаете, посчитал, сколько машин, 26 машин. Думаете, я машины люблю? Нет. Я вспомнил мое последнее общение с молодежью на свободе в 1980 году. Тогда тоже было много машин, но ни одной христианской машины не было. Тогда машина была такая редкость у христиан. Зато приехали гонители наши. 19 газиков, знаете-то, брезентом крытые, или козлики, как их звали, и кто на них приехал, и 3 автобуса. Они приехали, чтобы затащить каждого из молодежи, развести, выбросить в степи, в том числе и подросткам, за 30, за 40 километров. А кто как будет добираться ночь, это их не интересовало. Их цель была разогнать общение. И представьте такую ситуацию. Мы ведем общение, и приезжают столько недругов разогнать общение. Конечно, это все уже выражено, и я все-таки, как любящий поэзию, считаю, что в стихах иногда очень конкретно это все выражено. Я бы хотел задать 2 вопроса. Первый вопрос. Кто здесь присутствует на общении, кто покаялся здесь же, прошлое общение? Поднимите руку, пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5. Немного, да? Немного. А выходило много на покаяние, правда? И я бы хотел еще вопрос задать. А может, здесь присутствуют те, кто был на обычных общениях, которые в Харциске приводились, 7 ноября и 1 мая, и кто был в 80-м году на последнем общении, тоже 13 августа. Есть такие? Поднимите руку, пожалуйста. Есть несколько человек. Есть несколько. Но посмотрите, всего несколько человек, которые были очевидцы тех общений, как они проходили. Поэтому вам, наверное, все-таки нужно немножечко знать, как они проходили. А если даже я повторюсь и кому-то напомню, то апостол Петр говорит, я напоминанием хочу здравый смысл возбудить, а новому поколению не забыть, какой ценой вы имеете вот эту свободу общений, свободу вступить в семейную жизнь, свободу выбора, свободно ходить и быть христианином. Ну, я хочу сказать, что я предпоследний узник, которого потом уже в перестройку отпустили на свободу. А тогда я проводил в 80-м году свое последнее общение на свободе. Почти столько же народу было, и транспорт был приготовлен, но с другой целью, да? Мне было трудно решиться. Я абсолютно точно знал, что это будет последнее общение, если я пойду и буду его проводить. И меня уговаривали недруги. Уже опосредственно я уже не появлялся дома. Не ходите на это общение, не проводите. Это будет последнее общение. И мне было трудно, когда спутница моя приехала с детками. Она входит, а у меня в сердце сейчас будет меня уговаривать. Не ходи на общение. Это же будет твое последнее общение. А детки, 7, мало-мало-меньше, 12 лет старшему сынишке, а 8 она ожидает. Мать ее умирает от рака. Не ходи на общение. Но она мне не сказала. Она вошла, а я взглядом своим мысленно думаю, ты сейчас будешь меня уговаривать, чтобы я не шел на общение. Она читает мои мысли. Не думай, что я пришла тебя уговаривать. Иди на общение, только домой не приходи. Кругом следят. Пусть тебя Бог благословит. И как вот сейчас у меня слеза покатилась, я так плохо о ней подумал. И ночью, конечно, я не спал. Это была ночь решения. Ведь самое трудно принять решение, друзья. Или-или. А когда принято решение, уже очень просто. И ночью было принято решение. Я совершенно конкретно знал, что пойду в вузы. Но радостный шел на общение 1 мая. Чуть прохладно, чистое небо за белыми облаками. На демонстрацию люди идут. А у нас не было ни палатки, ничего. Мы за город в липовый лес ушли. Проводили общение. И чтобы вам ясно представить картину таких общений, я прочитаю стихотворение. Я недавно был в детском лагере, читал это стихотворение. И, может, для кого-то повторюсь, но кому-то нужно знать. Читал стихотворение, которое было моей последней речью подсудимого на моем первом суде. Все, у меня было три суда, вот это на первом суде. Называется «Христианский орленок». Когда разогнали это общение, разгоняли дико, за волосы тащили, руки заламывали, вот по автобусам огромное количество недругов. И вы знаете, они провоцировали молодежь на то, чтобы с ними вступить в какое-то рукоприкладство. Нетрезвые были. И знаете, даже простите, сестрички, но я вынужден рассказать, даже такой был инцидент. Помолвленные стояли юноша с девушкой, будущий жених с невестой. Один в погонах подошел, и невесту вот так взял за подол и поднял. Что бы сделал жених? Я не знаю. Не знаю, что. Но я посмотрел, как он побледнел. Я говорю, миленький, успокойся. Стоило ему схватить за руку нападение на работника милиции во время исполнения служебного приказа. 188-я статья, никакой амнистии не подлежит. Вот они что делали. Они так растащили. Сколько слез, сколько воплей было. Друзья тремя кругами вставали, чтобы к братьям не прошли в центр. Знали, что братьев заберут. Но, конечно, не. Все равно это. Но долго сражались. Часа 4, 3,5. Вот так не пускали, пока всех развезли. И вы знаете, меня стали в кругу, поляна, кругом окружение, на поляне мы были, и окружение высшие чины КГБ, милиция, штатские, угрозы, насмешки, ну что, отрапортовался и все прочее. Конечно, на душе было тяжело. Представил себе, кто будет смотреть за моими детьми. И вот тут Бог удивительную мне поддержку послал. Гляжу из кустов, тихонечко выходит мой старший сынишка Павлушка, и опрометью бежит и под руки прорывается к ним и ко мне в центр встал. Они так метров за 7 кругом стоят, и он со мной в центре встал. Он говорит, папа, разреши, я рядом с тобой буду стоять. Ну, когда и сейчас вспоминаю, то, конечно, слезы наворачиваются. Но тогда я сделал бравый вид, улыбка. Конечно, Павлик, Вот смотри, запоминай вот эти лица. Это все безбожные гонители христиан. Ты каждого запомни, Паша, каждого запомни. Но ты не злись на них. Это несчастные люди. Ты молись за них. Сегодня мы с тобой будем расставаться. Я не знаю, насколько, но ты молись за них. И потом я уже читал стихотворение, написанное в камере. Он стоял, волосенки трепал ветерок, очень худенький, русый мальчишка. Для него диктовался суровый урок, не по школьным, по жизненным книжкам. В христианском общении сегодня был он. Гимны пел майский день на просторе. Его дискант чистейшим звенел серебром в многосотенном радостном хоре. Он витал своей детской прекрасной душой в голубом белооблачном небе и тихонько шептал: «Боже, как хорошо! В жизни счастлив я так еще не был». В океан детских дум он был так погружен, что не слышал, как в пении гимна в шум мотора вдруг врезался с разных сторон диссонансовым сумрачным клином. Он очнулся от дум, что за люди кругом. Их кокарды зловеще блестели, от машин много штатских бежало бегом. Значит, будет разгон. Неужели? Он подумал, с отцом что-то будет сейчас. К нему недруги лезли упрямо. На мгновение отцовский услышал он глас. Вслед за тем гимн любви громко грянул. А потом что-то страшное вдруг началось. Словно эхо трагической были. Показали безбожники всю свою злость. Рвали волосы, руки крутили. Затащили в машины, в автобусы всех. Невзирая на вопли и стоны, все святое они поднимали на смех, будто подвиг свершали огромный. От машины к машине мальчишка бежал, миг разбились мальчишкины грезы. Скорбный взор христиан лишь его провожал. Это церкви Христа были слезы. Он отца через несколько долгих минут отыскал в окружении безбожном. Может, папу? Он думал, они не возьмут, с ним вернуться домой вместе можно. Но, увы, окружили отца неспроста, так хотелось бежать прямо к маме. Вдруг, прорвавшись сквозь строй, он с отцом рядом стал, с твердой верой, как маленький камень. Взял он руку отца, к ней прижался, как смог, крепко-крепко, что было силенок, и услышал: «Тобой я доволен, сынок, верный мой христианский орленок. Помни Господа, сын мой, запомни отца и гонители злобные лица. Мы за правду должны постоять до конца, за гонителей наших молиться». У мальчишки меж русых изгибов бровей залегла, как у взрослого, складка. Он отцовскую руку сжимал все сильней, но не смог в этот миг не заплакать. Посмотрел он отцу в дорогие глаза. Все понятно ему сразу стало. На отцовскую руку, как искра, слеза, не из глаз, а из сердца упала. Кто-то грубо от сына отца отстранил, повели его в спину, толкая: «Не рыдай, мой орленок, крепись, что есть сил. Христианская доля такая». Атеисты, о, где только ваши сердца, куда совесть могла ваша деться? У мальчишки, забравши родного отца, вы забрали мальчишкино детство. Я прочитал место очень радостное. Как много у тебя благ! И вдруг мы говорим о скорби, разлуке, гонениях. Но, милые друзья, сейчас смотрю на вас. Брат Василий Михайлович говорит: «Шахтинская молодежь выходит». Почти никого не знаю. Я говорю: ну и слава Богу. Почему? Потому что новое поколение Слава Господу! И я безмерно благодарен Богу, что могу видеть новое поколение. Я не был очень силен в вере, как те братья говорили, что будет свобода, и мы еще будем проповедовать. Я просто приготовился умереть там, лишь бы остаться верным. У меня на деле было написано «социально опасный». Это хуже, чем особо опасный. Социально опасный – это значит без жизни в обществе. Но 9 лет я был в вузах, и Бог мне подарил чудную аналогию. 9 лет на прекрасном автобусе ездить по всему бывшему Союзу и свободно проповедовать о Христе. Это чудо, что Господь совершил. И, конечно, стоять перед вами – это для меня сейчас великое счастье. И я говорю о счастье христианской жизни, о жизни полной трагедий, может быть, потерь, бурь, слез, но в то же время несказанной радости. Я бы хотел частичку радости хождения пред Господом вам передать, дорогие друзья. Это особая радость, радость торжества Евангелия Господа Иисуса Христа. Как много у тебя благ, которые ты приготовил для любящих. Поэтому эти блага приготовлены для любящих, для ходящих непорочно. И пусть Господь эти блага позволит нам взять. Взял ли ты эти блага верой, дорогой друг? Один проповедник говорит, вера – это очень длинная рука, которая берет обетование земли на небе. Эти блага тебе приготовлены. Когда раньше мы говорили с кем-то о вере, люди всегда говорили, а что я буду иметь? Один даже цинично говорит, а я приду к вам, мне трехкомнатную квартиру дадут? А брат спросил, а где ты живешь? У меня однокомнатная. И он говорит, дать не знаю, дадут ли трехкомнатную, однокомнатную могут отобрать точно. Пойдешь? И заканчивался разговор. Сейчас другой разговор. Мой брат даже послушал такую интересную речь, диалог. Две девицы, экстравагантные, очень незавидного поведения и внешности, на троллейбусной остановке стоят. Ну, тоже так невдалеке, уже темно было, они между собой говорят. Одна говорит, да что сейчас замуж? На что оно надо? Замуж. Лучше так пожить, да и все, без мужа. Что там, заботы? А другая говорит, да, если сейчас выходить замуж, то надо или крутого найти, или баптиста. Да, они поняли. Они знают, что настоящая семья только будет или с крутым, но там только внешне все будет благополучно. А вот с баптистом будет семья. И он неплохо сейчас приспосабливается, живет неплохо, да? И строится неплохо некоторые, да? И ездит неплохо, да? Скорость приличная. Сейчас все меняется, друзья милые. Раньше об этом разговора не было даже. Шли на общение и не знали, братья то ли домой придут, то ли в КПЗ пойдут. Когда я освободился после первого срока, все до одного братья были в КПЗ. А и в Харцевске где-то больше 20 было, представляете? Есть те, которые сидели сутками, по 250 суток, по 15 копили суток, вот так. И все равно, я говорю, как много у тебя благ, которые ты хранишь для любящих тебя. Я когда размышлял, что я буду говорить, я об одном удивительном обетовании, особо поразмыслил вчера вечером. И знаете, даже математикой немножко занялся. Откровение, 21 глава. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Я не буду читать, из каких драгоценных камней основания, ворота, одна жемчужина огромная такая, улицы чистые золото. Но я поразмышлял о размерах этого города. Нам раньше теисты говорят: да где, если все воскреснут, не на земле-то встанут, не уместятся на земле-то? А иеговисты говорят: 144 тысячи, вот и все, церковь. Остальные только на земле будут. Ну, а я подумал, если этот город, Иерусалим, сходящий, он не сошел, он сходящий, и там написано: сесть скинии Бога с кем? С человеками, да? Это скиния, место обитания. И я думаю, не в Иерусалиме, конечно, церковь будет находиться. Или не будет на Иерусалиме, как вы думаете? Будет или нет? В новом, да, конечно. И вот я так думаю, да я немножечко аналогию с земной жизнью проведу и подсчитаю, что же за обетование в этом удивительном городе, сколько там жителей. Ну, все знают, что ширина, длина и высота его равны, да? И длина какая его, кто помнит? Нет, 144 локтя, это стена только, да? Стена вокруг города. А 144 локтя, это 72 метра, да? А давайте 72 разделим на 3, как по этажам, то получается 24 этажа. Стена только такой высоты, да? А Иерусалим какой? 12 тысяч стадий длина. Стадия. Оттуда греческое название «стадион». Стадия была равна 180 метров. И вы знаете, я взял и подсчитал длину. 180 метров умножил на 12 тысяч. У меня получилась длина города 2 миллиона 160 тысяч метров. Или 2160 километров. Вот такая длина города. Значит, 2000 километров – это примерно от Киева до Урала. Вот такая длина города. И ширина такая же, да? Большая площадь, да? А давайте узнаем площадь этого города. Вы кто-нибудь дома возьмите компьютер и проверьте, может, я где-то ошибся, но мне было очень приятно. Площадь этого города – 4 миллиарда. 665 миллионов 600 тысяч километров квадратных, не метров. 4 миллиарда 665 тысяч 600 километров квадратных. Объем, знаете, какой получился? Головокружительный. Я так считал, считал и не мог досчитаться. У меня получилось 10 миллиардов 77 миллионов 696 тысяч кубических километров. Километров. Представляете, друзья? 10 миллиардов 77 миллионов 690 тысяч кубических километров. И я думаю, ну, как бы в эту аналогию пронести? Сколько же там будет жителей? Ну, у нас вот санитарный ценз такой, 10 квадратных метров площади на человека, это хорошо считается, да? Ну и высота хорошая, 3 метра, это считается шикарная квартира, да? Но 30 кубических метров на человека. Я давай считать, сколько же уместится там жителей по такому хорошему санитарному цензу. У меня получилось, знаете, впереди 336 укругленно, а потом еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, а потом еще 15 нулей. Я не знаю, какие там биллионы, триллионы, не знаю. Но только я все-таки, чтобы вам представить, так взял и разделил на современное число жителей на Земле. Я округлил 5 миллиардов. Да знаете, сколько раз умещается там современное число жителей в этом Иерусалиме? Знаете, сколько раз? 67 миллионов 184 тысячи 640 раз. Вы можете это понять, что-нибудь или нет, а? Вот современное число 5 миллиардов, там умещается сколько раз? 60, сколько жителей я не мог сосчитать? Это 15 нулей, еще в три цифры впереди. Я не знаю, сколько 18 нулей. А вот 67 миллионов 184 тысячи 640 раз. Хороший город, да? Много там места. И, наверное, кто здесь стоит еще, не решившийся быть с Господом, принять эти блага, наверное, для тебя там хватит места. Конечно, атеисты не своим умом мыслили, как где чего, чтобы смутить. А вот мне никогда не приходила мысль подсчитать. А вот сегодня я с особой радостью говорю, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Господь любящим Его. Поэтому я говорю, как много у Тебя благ. Поэтому мы так настойчиво звали в церковь Господа Иисуса Христа, тогда, когда были гонения, когда страдания, тюрьма и смерть, мы звали. И я помню, когда я уже второй срок отсидел и был в ссылке, и мой другой сын подрос, я ему писал, как трудно в ссылке, сколько я перетерпел страданий в тюрьме, в стихах, и пишу, и все же, Илюша, я зову тебя на христианский путь, потому что только тут радость и счастье. Остальное – бесцельность бытия. Вы представляете, сейчас новорусский, новоукраинский, особнячок себе построил, три этажика, и думает, ну, он король. У нас вот один построил красный домик трехэтажный, и тоже думал, король, а сын вдруг проигрываться стал. А потом счеты с ним сводить. Он вышел за сына, и в рот пуля, и все королевство кончилось. Голубых зеркал. А до этого он железная ограда, железные решетки. И у нас молодой проповедник Гена говорит, я, говорит, раз 5 часов утра вышел, и посмотрю, выходит хозяин с собачкой. Погулять, пока никого нет, а потом опять за железные решетки. И думаю, кто кого прогуливает, он собачку или собачка его. Да, конечно, кто-то будет хвалиться, мы, хозяева жизни, и тогда не хвалились. А я вот представил себе трехэтажный особнячок, и хочу нового русскому сказать, сколько этажей будет в Новом Иерусалиме. Хотите знать, друзья, нет? Сколько будет этажей в Новом Иерусалиме? Если считать 3 метра этаж, то я подсчитал 720, но не этажей, а 720 тысяч этажей. Представьте себе. И вот новорусский встанет, воскреснет после тысячи лет на суд и глянет своим оком. И в книге жизни будет записано, куда он сеял и что жать ему теперь. Я представляю, какая это будет великая скорбь. Там одно будет только слово «ошибся», «ошибся». Покаяние там будет поздно, там будет воздаяние. Поэтому, милая душа, я сегодня тебе говорю это слово, как много у тебя благ, которые ты хранишь для любящих. Я буду призывать к молитве. И не просто помолиться, а сегодня помолиться тем, кто еще не причастен к этот благ. Господь тебя зовет быть причастницей. Но знай, милая душа, я не хочу идеализировать, гонения надвигаются. И еще более страшные, потому что князь мира сего все еще антихрист, дьявол. И он будет армию собирать против церкви. И это будет хитрое обольщение. Уже принят устав единой мировой религии. Уже организация есть, ООР, Организация Объединенных Религий, где все уже собирались, 6500 служителей в ЮАР, проводили вот этот, как его назвать, служение, шамбаш. Все были и буддисты, и говисты, и католический кардинал руководил, и сатанисты были, и все заодно поклонялись единому мировому архитектору. А кто он? Мы, масон, давно знаем, кто он, эта личность фигурирует. И поэтому сегодня очень будет переплавка жесткая, милая душа. И только через смерть, если кто останется на великую скорбь, поэтому я тебе предлагаю быть в числе восхищенных. Но кто будет в числе восхищенных, кто сохранил слово терпения моего, кто вот в этот Иерусалим пойдет на облака Господу, не надеясь остаться на переплавку там. Если иногда кому-то страшно было в тюрьму пойти, то там только через смерть спасение. И то уже только в спасенных народах будешь, а в Церкви Христовой, в невесте, ты уже никогда не будешь. Подумай об этом, милая душа. Сейчас настолько хитр дьявол все продумал. Вы думаете, почему у нас такая беднота? А компьютеризация повальная везде. Они столько стоят, и все компьютеры. И, знаете, уже раскрываются поразительные данные, что вся психика человека от и до закомпьютеризирована и запрограммирована. И если человек доверяет подключиться к компьютеру, совершенно свободно управляет его психикой. Любые эмоции, любые мысли. И удаляется все, что не нужно, и будет, что программист заложит, то ты и будешь думать, и мыслить, и шутить, и смеяться, и все прочее. Но большая проблема, на расстоянии компьютер не действует. Нужен агент в человеке, в тебе. И поэтому это нужно начертание, которое будет внедряться в человека любым. Или микрочип, или это начертание. Это число, чтобы компьютер на число сработало, но будет. И тогда ты будешь управляемый. В Откровении мы читаем, что солнце палило. Люди языки кусали от боли. И что? Хулили Бога. Как так? Как так? Неужели они не могли обратиться? А вот, они уже запрограммированы. Почему, кто принял это число, уже нет покаяния? Запрограммированы. И сам дьявол будет у центрального компьютера и будет влагать тебе хулить Бога. И человек будет хулить Бога. Вот почему опасно. И почему мы должны серьезно звать в церковь, чтобы тебе быть в числе восхищенных. Будет много трудностей. Но как много у тебя благ. Блага будут для тебя, милая душа. И в конечном итоге эти блага наши будут. Ну, и чтобы настроиться еще, я прошу прощения, если я на 3 минутки задержу, можно будет, Сашенька? Еще хочу вспомнить, какой ценой вот эти блага нам достались. Когда я с Урала переехал в Харциск для организации музыкально-хорового отдела, то я потом занялся массовым обучением желающих скрипичной игре. У меня набралось человек 20 желающих. Через 2,5 года мы уже могли вот такой большой, ну, ансамбль, оркестр, гитары вели, виолончели, с хором, с молодежью, мы уже могли играть. Когда я был еще на Урале, ну, я скрипач, закончил консерваторию, тогда был в скрипичной форме. Сейчас, конечно, я 9 лет тюрьмы, а последний срок лесоповал, уже все потеряно. Тогда я в форме был. Я был на общении в Челябинске молодежи и играл на скрипке. И после того, как я сыграл, одна сестричка разрыдалась. Я был удивлен, потрясен. Меня попросили с ней побеседовать. Я... Вроде все прошло, но получилось так. Я переехал в Харциск, а эта, с которой хотела стать скрипачкой, она недалеко поселилась в городе Ростове. И один прекрасный день она приезжает, говорит, я хочу с вами поговорить со скрипкой. Я говорю, ты хочешь поиграть? Не-не-не. Я уже после того скрипку не открываю. Я хотела сказать, что у меня очень ценная скрипка. И у вас ведь, наверное, есть самый талантливый ученик. Я очень хочу, чтобы мою скрипку подарили самому талантливому ученику. Я говорю, как же так, а ты? Я ухожу в издательство. И вы знаете, как с издательства возвращаются только через тюрьму. Когда кто уходил в издательство, это все. Знали только родители, ни соседи, никто, все, ушли. А потом, может, в бюллетне появлялись, как осужденные. Я говорю, ну хорошо, милая сестричка, я помолюсь за тебя. Я подарю. И я подарил самому таланту. У меня был очень талантливый ученик. Эта сестричка уехала. Она трудилась в издательстве. Потом я ее портрет увидел в бюллетене осужденных. Разоблачена христианская точка издательская. До этого в ней был туберкулез. Ей предложили вернуться. Она умолила братьев, чтобы еще на год оставили. Раньше работали очень трудные условия. Где-то в закрытой комнате все эти краски и все прочее. На год меня оставьте. И в этот год ее посадили. Она отсидела. Она пришла из тюрьмы, 3 года отсидела, побыла на свободе и опять упросилась. Со слезами упросилась в издательство. И второй раз тюрьма. Потом она освободилась. А потом мне сообщают, брат, приезжайте на похороны. Умерла сестричка. Кто это? Лариса Зайцева. И престарелая ее мамочка до сих пор в Ростове, живет при молитвенном доме. Они переехали ради того, чтобы на их участке был построен молитвенный дом. Вот так доставалась свобода современному поколению. О ней мало кто знает. И я сейчас еще стихотворение прочитаю. Девушка русая, с длинной косой, с чистым, задумчивым, искренним взглядом, как оказалась в тюрьме ты сырой, как можешь с миром преступным быть рядом? Помнишь ли чувство весенний разлив? Юноша был у тебя очень милый, ты же сдержавший к нему свой порыв, всех, кто... Баптистов зачем-то вступила. Что у баптистов прельстило тебя? Крест на Голгофе или блеск на Фаворе? Или же просто искусство любя петь пожелала в прекрасном хоре? Пела в том хоре ты несколько лет, даже солисткой в последний день стала. Как приятно зерно. как праздник блаженный.